По дороге вниз он прошел мимо капитанской каюты. Охраны у ее дверей больше не было. После опечатывания 4 выходов из госпиталя и установки караула у оставшихся никто не мог подняться на верхнюю палубу, а тем более на мостик, чтобы его не заметили. На палубе было так темно, что боцман отметил про себя с удовлетворением, что ему пришлось держаться за леерное ограждение, чтобы добраться до госпиталя. В карауле стоял Стефан, молодой кочегар. Маккинон приказал ему присоединиться к остальным, находившимся в районе столовой. Когда они пришли туда, Паттерсон уже его ждал. «Все собрались, сэр?» «Все. Даже не забыли Керана и Фергюсона. Эти двое обычно находились в плотницкой мастерской в носовой части судна. Как полагается, присутствующим был зачитан закон об охране общественного спокойствия и порядка. Всех предупредили, что если кто-то после полной остановки двигателей хоть пикнет, намеренно или нет, его силой заставят замолчать. Говорить только шепотом. Скажите, боцман, неужели на подводной лодке могут услышать шум ножа или вилки, царапающие тарелку? Откровенно говоря, не знаю, понятия не имею о том, какие звукоулавливающие приспособления имеются на современных подводных лодках. Одно знаю точно. Шум гаечного ключа, упавшего на стальную палубу, эти машины уловят. В этом можно не сомневаться. Он посетил обе палаты, убедился в том, что всех предупредили о необходимости соблюдать абсолютную тишину, включил аварийное освещение и спустился в машинное отделение. Там находились только Джемисон и МакКримон. Джемисон бросил взгляд на вошедшего боцмана и включил аварийный свет. «Ну что, начинаем?» «Темно как раз именно так, как нам и нужно, сэр». К тому времени, когда МакКинон вернулся в столовую, обороты двигателей уменьшились. Боцман сел за обеденный стол рядом с Паттерсоном и замер в ожидании, пока машины не остановились и электрогенератор не замер. При полной тишине и тусклом аварийном освещении атмосфера помещения, казалось, была какой-то зловещей и жуткой. А если на подводной лодке решат, что у них сломалась прослушивающаяся аппаратура? Шепотом спросил Паттерсон. Такого не может быть, сэр. Не надо даже быть опытным гидроакустиком, чтобы понять, когда двигатель снижает обороты, а когда замирает. Появились Джемисон и МакКримон. Оба несли лампы аварийного освещения. Джемисон сел рядом с МакКинноном. «Единственное, боцман, чего нам не хватает, это капеллана. Несколько молитв, сэр, нам действительно не помешали бы. В особенности молитвы о том, чтобы невидимке не удалось установить жучка, посылающего сигналы о нашем местонахождении». «Ради Бога, давайте больше не будем говорить об этом». Он несколько мгновений молчал, а затем спросил. «Мы что, накренились?» «Да, накренились. Нейсбай делает разворот на 180 градусов прямо в противоположную сторону». «Ах, вот как!» Джемисон задумался. «И она промахнется, потеряет наш след.